лошадь остановилась на трех. Матушка услышала отчаянное ржание, после чего, судя по шуму, лошадь свалилась, захватив с собой еще двух своих товарок. «Ха!» Она рискнула бросить взгляд на бегущую рядом Диаманду, которой рядом не оказалось. Девушка барахталась в снегу, пытаясь подняться на ноги. Обращенное к матушке лицо было бледным, как снег. Из плеча Диаманды торчала стрела. Матушка бросилась назад, схватила девушку и подняла ее на ноги. «Скорее, уже близко!» «Не могу бежать. Холодно!» Диаманда опять начала падать. Матушка успела поймать ее и, крякнув с натугой, закинула на себя. «Всего несколько шагов, а потом нужно будет только упасть Когтистая лапа вцепилась ей в юбку. Все трое покатились по летнему папоротнику. Первым вскочил на ноги эльф. Он несколько удивленно огляделся, после чего с триумфальным видом повернулся к двум лежащим на земле ведьмам. В руке у него уже блестел длинный медный нож. Начать эльф решил с матушки. Она почувствовала его тошнотворный запах, увидела занесенную руку с ножом, из последних сил попыталась проникнуть в его голову. Что-то пролетело перед ней. Веревка обернулась вокруг шеи эльфа и затянулась. Тяжелый предмет со свистом рассек воздух. Мимо ошеломленных глаз эльфа пролетел древний утюг, скрылся за ухом и принялся вращаться вокруг его головы со все возрастающей скоростью и постоянно уменьшающимся радиусом орбиты, пока, наконец, не врезался в эльфийский затылок, оторвав зловонную тварь от земли и бросив на мягкую траву. В поле зрения матушки появилась нянюшка Яг. «О, боги, какая вонь!» — хмыкнула она. «Эльфа можно учуять за версту!» Матушка с трудом поднялась на ноги. Внутри круга ничего не было. Ни снега, ни эльфов, только чуть примятая трава. Матушка повернулась к Диаманде. Девушка лежала без чувств. «Эльфийская стрела», — объяснила матушка. «Вот сволочь! Наконечник все еще в ней». Нянюшка почесала затылок. «Наконечник я вытащу, нет проблем», — сказала она. «Но что делать с ядом? Можно, конечно, наложить жгут. Ха, его придется накладывать на шею». Матушка села и положила подбородок на колени. У нее жутко болели плечи. «Дай мне отдышаться», — попросила она. Странные картины возникали в ее воображении. Ну вот, снова началось. Матушка знала, что существует альтернативное будущее. В конце концов, будущее и должно быть изменчиво. Но она никогда не слышала об альтернативном прошлом. Сосредоточившись, матушка могла припоминать, как прошла между камнями, как... Но одновременно она помнила другое. Как лежала в постели в собственном доме. Именно в доме, а не в хижине. Но это была она, и воспоминания были ее. У нее даже сложилось странное впечатление, что и сейчас она тоже спит. Матушка попыталась сосредоточиться на нянюшке. Было в ней что-то успокаивающее, незыблемое. Нянюшка достала перочинный нож. «Ты что делаешь?» «Хочу избавить его от страданий, Эсме». «По-моему, не больно-то он и страдает». Глаза нянюшки возбужденно заблестели. «Ну, это можно быстро исправить. Гита, нельзя его пытать только потому, что он валяется на земле». «Знаешь, Эсме, я не собираюсь ждать, когда он встанет на ноги». «Гита!» «Они крали детей. Этого я не намерена прощать. Одна только мысль о том, что кто-нибудь возьмет и утащит нашего Пьюси...» «Даже эльфы не настолько глупы. В жизни не видела более липкого ребенка». Матушка осторожно приподняла веко Диаманды. «Полностью вырубилась», — констатировала она. «Наверное, танцует сейчас с феями». Она взвалила девушку на плечо. «Пошли. Я понесу ее, а ты — господина колокольчика». «Ты поступила очень храбро. Вытащила ее оттуда на себе, да еще под стрелами эльфов», — сказала нянюшка. «Так у них было меньше шансов попасть в меня», — — пояснила матушка. Нянюшка Яг была откровенно шокирована. — Что? Эсме, как ты... Ну, ее все равно уже подстрелили. А если бы подстрелили еще и меня, вообще бы никто не выбрался, — пожала плечами матушка. — Но это несколько бессердечно, Эсме. — Бессердечно, зато очень мудро. Я никогда не утверждала, что отличаюсь добротой. Благоразумие — вот что главное. И нечего так пялиться. Ты идешь или будешь весь день торчать здесь с открытым ртом? Нянюшка закрыла рот, но потом снова открыла его, чтобы сказать. — А что ты собираешься делать сейчас? — Ты знаешь, как ее вылечить? — Я? Нет. — Отлично, я тоже. Однако есть у меня человечек, который, вероятно, сможет нам помочь. А эльфа мы пока сунем в подземелье. Там много железных решеток. Это его немного успокоит. — Ну как его сюда занесло-то? Вцепился мне в юбку. Я понятия не имею, как действует круг. Может, сила камней разрешает проходить только людям или что-нибудь на вроде. Честно говоря, меня больше волнует, чтобы его дружки и дальше оставались внутри. Нянюшка, казалось бы, без особых усилий взвалила бесчувственного эльфа на плечо. Как уже упоминалось в хрониках плоского мира, вся экономика местного сельского хозяйства напрямую зависела от подъемной силы маленьких старушек в черных платьях. «От него воняет даже хуже, чем от козлиной подстилки», — проворчала она. «Придется по возвращении домой принять ванну». «Ничего, тебе не повредит», — хмыкнула матушка-ветровоск. Что есть магия? Ведьмы отвечают на этот вопрос по-разному, в зависимости от своего возраста. Ведьмы постарше вообще не любят об этом говорить, но в душе они подозревают, что на самом деле Вселенная ни черта не знает и состоит из биллионов, триллионов, зиллионов возможностей, каждая из которых может осуществиться, если тренированный, затвердевший от квантовой уверенности ум вставить в нужную щелку и повернуть. Таким образом, если вы хотите, чтобы на ком-нибудь взорвалась шляпа, нужно лишь перейти в ту вселенную, в которой великое множество молекул шляпы вдруг одновременно решат разлететься в разные стороны. Тогда как ведьмы помоложе только и твердят о магии, свято веря, что она тесно связана с кристаллами, таинственными силами и танцами голышом вокруг костра. Возможно, обе стороны правы. Но это уже совсем другая, квантовая теория.